Все улицы и переулки в городе — сплошная грязь. Ничего другого там не было и нет, кроме грязи, черной, как деготь, местами глубиной не меньше фута, а уж 2-3 дюйма наверняка будет везде. Повсюду в ней валяются и хрюкают свиньи. Глядишь, какая-нибудь свинья, вся в грязи, бредет лениво по улице вместе со своими поросятами и плюхается как раз посреди дороги, так что людям надо обходить ее кругом, и лежит, растянувшись во всю длину, зажмурив глаза и пошевеливая ушами, а поросята сосут ее, и вид у нее такой довольный, будто ей за это жалование платят. А лодырь уж тут как тут и орет во все горло: «Эй, пес, возьми ее, возьми!» Свинья улепетывает с оглушительным визгом, а 1-2 собаки треплют ее за уши, и сзади ее догоняют еще 3-4 дюжины. Тут все лодыри вскакивают с места и смотрят вслед, пока собаки не скроются из виду. Им смешно, и вообще они очень довольны, что вышел такой шум. Потом они опять усаживаются и сидят до тех пор, пока собаки не начнут драться. Ничем нельзя их так расшевелить и порадовать, как собачьей дракой. Разве только если смазать бездомную собачонку скипидаром и поджечь ее, или навязать ей на хвост жестянку, чтобы она бегала, пока не выбьется из сил. На берегу реки некоторые домишки едва лепились над обрывом, все кривые, кособокие, того и гляди, рухнут в воду. Хозяева из них давно выехали. Под другими берег обвалился, и угол дома повис в воздухе. Люди все еще жили в этих домах, но это было довольно опасно. Иногда вдруг разом сползала полоса земли с дом шириной. Случалось, что начинала оседать полоса берега в целую четверть мили шириной. Оседала, да оседала понемножку, пока, наконец, как-нибудь летом вся не сваливалась в реку. Такому городу, как вот этот, приходится все время пятиться назад да назад, потому что река его все время подтачивает. Чем ближе к полудню, тем все больше и больше становилось на улицах подвод и лошадей. Семейные люди привозили с собой обед из деревни и съедали его тут же на подводе. Виски тоже выпито было порядком, и я видел 3 драки. Вдруг кто-то закричал: «Вон едет старик Бокс! Опять приехал из деревни, чтобы нализаться как следует! Вот он, ребята!» Все лодыри обрадовались. Я подумал, что они, должно быть, привыкли потешаться над этим Боксом. Один из них заметил: «Интересно, кого он нынче собирается исколотить и стереть в порошок? Если бы он исколотил всех тех, кого собирался исколотить за последние 20 лет, то-то прославился бы». Другой сказал: «Хорошо бы старик Бокс мне пригрозил. Тогда бы я уж знал, что проживу еще лет 1000».